Раздел 36. На завтра был перерыв в охоте. Общество развлекалось в замке. Одни играли в бильярд в большом зале, другие в теннис на площадках. Гости осмотрели устроенную Майоратом в башне метеорологическую обсерваторию, библиотеку и картинную галерею. Потолок длинной картинной галереи был расписан батальными сценами. Здесь висели полотна известных мастеров. Среди них несколько подлинников Матейка, Семирадского, Норблина и Косака, подлинники и копии Рембрандта, купленные за сумасшедшие деньги, картины Тициана и других художников с мировым именем. Многие полотна были посвящены наполеоновской эпохе, другие изображали славные в польской истории битвы, портреты королей, пейзажи. Галерея казалась бесконечной. Там уместились и прекрасные мраморные статуи, и бюсты знаменитостей. Из галереи можно было пройти в библиотеку, содержавшую в застекленных дубовых шкафах неисчислимое количество томов. Портреты знаменитых писателей висели под потолком. Середину зала занимал резной дубовый стол, окруженный такими же креслами, высокими и тяжелыми. Было и несколько других, более современных, обитых бронзового цвета кожей. Рамы высоких венецианских окон и дверей были украшены искусной резьбой. Стефа с любопытством и почтением перебирала книги. Здесь были все книги польских классиков, попадались даже старинные фолианты, документы минувших эпох, письма. Иностранная литература была представлена не менее широко, начиная от классиков античности. Из библиотеки дверь вела в салон-читальню со стенами, выкрашенными светлой краской и ковром на полу. Рядом с пальмами стояла фортепиано из красного дерева. Роспись на потолке изображала Париса с золотым яблоком в руке перед тремя богинями. Большие застекленные двери выходили на балкон с мраморной балюстрадой, украшенной фигурами девяти муз. С балкона открывался прекрасный вид на террасы и реку. Гости прошли еще зал для концертов, оформленный в готическом стиле. Там находился прекрасной работы орган. Стефа уже была здесь летом, но и в этот раз не могла насмотреться. «Зал выглядит как-то ужасно серьезно, правда?» — шепнула она панне Рите. Молодая панна вздохнула. «О да! Наверняка жалоб здесь прозвучало больше, чем смеха. Видите этот орган? Он многое помнит. Габриэла де Бурбон. Но вы, должно быть, не знаете ее историю. Это бабушка Майората. Она, я знаю. Кто вам рассказал? Сам Майорат. Наверняка она поверяла органу все свои печали и горести. Она мастерски играла на органе. Майорат тоже очень любит его. Какое впечатление производит на вас этот зал? В нем есть что-то от монастыря. Быть может, из-за того, что все здесь устроено на старинный манер, или потому что орган до сих пор я видела только в костелах. На меня от этих прекрасных стен веет затаенной печалью, задумчиво признала Срита. Потом все перешли в оружейную, где оставались дольше всего, с интересом разглядывая богатейшее собрание доспехов всех времен, собранных в красочные группы. На доспехах с гербами Михоровских были прикреплены таблички, пояснявшие, кому из членов рода они принадлежали и в каких битвах использовались. В другом зале были собраны охотничьи трофеи. Многое здесь было добычей самого Вальдемара, один из отделов был целиком составлен из трофеев, привезенных из Индии. Каждый зал в замке был устроен на особый манер. Гости осмотрели еще памятную Стефи портретную галерею с ее знаменитыми скульптурами и зал гобеленов. «Это что? Вы еще не видели всех коней?» — сказала Стефи Рита. После обеда было решено посетить знаменитые Глембовические конюшни, шорные мастерские и пожарное депо. Некоторые настаивали, чтобы в первую очередь посмотреть бумажную фабрику и расположенную в некотором отдалении сахарную, но Вальдемар, смеясь, заверил, что найдется время и для фабрик. Ему по душе было, что выпал столь прекрасный повод похвалиться любимыми им Глембовичами. Он сам давал все нужные пояснения, радуясь вниманию гостей. Осмотрели электростанцию, потом отправились в конюшни. Там панна Рита впала в сущий экстаз, а Стефа, хоть и привыкшая к роскоши конюшен в Сладковцах, долго стояла не в силах очнуться от изумления. Здание было огромным. Внутри же каждый конь, укрытый роскошной попоной, стоял у своих яслей, словно бы в собственной комнате. Когда Вальдемар вошел, все кони повернули к нему головы с тихим ржанием, ноздри их раздувались, копыта нетерпеливо ударяли в пол. Вся конюшня знала его и радостно приветствовала. Большие застекленные двери вели из конюшни в шорные мастерские. Там на стенах и станках висела разнообразнейшая упряжь, на каменном полу стояло множество великолепных экипажей. Многих господ пожирала зависть, у других глаза разгорелись от изумления, а посреди этих сокровищ, давая пояснение, прохаживался Вальдемар, спокойный и вежливый. Чем больше его богатств видела Стефа, тем больше он ее пугал. Непонятно почему, но его миллионы претили ей. В Глембовичах она не чувствовала себя с ним свободно, избегала его. Летом Глембовичи очаровали ее, теперь же отпугнули. Гостей вели все дальше и дальше. За шорной мастерской открылся большой зал для отдыха гостей, убранный в совершенно ином, нежели покои замка стиле. Мебель из лосиных рогов, обтянутая желтой, вручную выделанной кожей, дубовые стены завешаны картинами, представляющими сцены польских скачек и английского дерби. На больших фотографиях и картинах конские головы и кони в полный рост. Аполлон во всей красе. Здесь же висели фотографии глембовичских конюшен. Были портреты панна Мачея верхом на коне, в уландском мундире и Вальдемара на Аполлоне с бегущим рядом пандуром. Висели вставленные в рамки генеалогические древа корней, выигранные ими золотые медали, в том числе и медаль недавно закончившейся выставки. Стефи очень понравился портрет Вальдемара на коне, и перед ним она задержалась подольше. Это обратило на себя внимание тех из гостей, кто украдкой наблюдал за ней. Граф Барский подошел к ней. — Что вас больше всего увлекло? Всадник, конь или рама? Застигнутая врасплох Стефа вспыхнула, но тут же, опомнившись, ответила: «Все вместе, пан граф, ибо оно составляет достойное внимание целое». «Но больше всего достоин внимания всадник, не так ли?» «Без сомнения, как центр композиции». «Но этот центр не для всех доступен». А, впрочем, мечтать никому не грешно. Стефа открыто посмотрела ему в глаза. «Что вы хотите этим сказать, пан граф?» «Ох, не собираюсь вам объяснять. Забавный вопрос. Вы, сдается мне, пытаетесь достигнуть вовсе не вашего уровня горизонтов. Однако такие эскапады чаще всего плохо кончаются, я имею в виду для прекрасного пола. Говорю это вам из чистого расположения». Стефа побледнела. Гордо подняла голову и, смерив графа обжигающим взглядом, выразительно произнесла: «Пан граф, я не нуждаюсь в вашем расположении». Сказав это, она отошла, стараясь выглядеть совершенно спокойной. Слезы навернулись ей на глаза. Невыносимая печаль легла на сердце. Люция спрашивала, что случилось, но тщетно ждала ответа. Стефа молчала. Наблюдавшая эту сцену панна Рита не расслышала слов, но догадалась, о чем шла речь. На обратном пути в замок она подошла к Стефе. «Что вам наговорил этот чванливый граф?» Стефа преспокойно ответила: «О, ничего особенного. Но я же видела, он чем-то оскорбил вас. Несносный тип». Люция удивленно посмотрела на Стефу. «Что? Граф Барский тебя оскорбил? Этот ужасный дед? Я ему дам. Сейчас же скажу Вальди». И девочка пустилась было бежать, но Стефа схватила ее за руку. «Люция, не нужно. Этот дед решил, что он тут хозяин. Ну, я ему этого не прощу. Он никакого права не имел тебе грубить». Стефа успокаивала девочку, панна Рита так ничего и не узнала.